«Вам нужен адвокат, господин Юн», — мотая головой. «Есть ли у вас претензии к работе правоохранительных органов?» Снова показываю движение, что претензий нет. Я сижу на заднем сиденье полицейского автомобиля, правоохранитель стоит возле открытой двери. Вид строгий, хмурится. Именно он производил задержание, но претензий у меня действительно нет. Надо отдать полицейским должное. Разобрались они быстро, в участок меня тащить никто не стал, хотя и собирались изначально. Все решили на месте, что к лучшему. Погоня погоней, но в квартире жена в тяжелом состоянии. При всем этом мои руки до сих пор в наручниках. Со стороны пострадавших от моих хулиганских действий поступил почти десяток заявлений. Меняют легкие повреждения имущества. Это административная статья, но денег на штраф у меня нет. Что чревато. Кроме того, у потерпевших интересует компенсация нанесенного ущерба. Поскольку денег нет на штраф, платить за вмятины на кузовах машин также нет возможности. Водители с выпученными глазами стоят возле копов, размахивают руками, тычут в мою сторону пальцами. Я не реагирую, чтоб не расходовать силы, которых осталось немного. Жалеть мне не о чем, кроме того, что я не поймал тех утырков. Что дальше? Поворачиваюсь к полицейскому. Он долго молчит, поправляет солнцезащитные очки. Ждем решения начальства. Тип не уходит от прямого ответа и не отводит глаза. Начальство тоже здесь. По крайней мере, несколько полицейских в формах толпятся вокруг важного человека в гражданском. Последний приехал позже остальных, но именно он — лицо, принимающее решение. Группа правоохранительных зашла внутрь дома около получаса назад для осмотра места происшествия. С ними врачи и скорые. Судя по тому, что последние не выходят, вот уже полчаса жене оказывают помощь, значит, жива. Эта мысль успокаивает. «Отпускайте его!» Доносится из радиостанции. Полицейский невозмутимо помогает мне подняться с сиденья, открывает наручники, вешает их себе на пояс. «Вы свободны, господин Юн, но придется выплатить штраф», он показывает на коллегу, занятого составлением протокола. «Подойдите к сержанту». Молча подхожу. Тот как раз заканчивает. «Ознакомьтесь». И сует бумажку мне. Читаю. Хорошо, буквы крупные. Вменяет мелкое хулиганство. Положен штраф, но о компенсации речь не идет. Просто неподобающее поведение в общественном месте. «Никому не нужны проблемы со страховой», хмыкает сержант. «Прямо сейчас меня не интересует, что это значит, поэтому прошу указать место для подписи». Сержант протягивает ручку и подсказывает, где следует расписаться. Ставлю подпись. «Она жива?» Полицейский отвечает не сразу, что заставляет напрячься. «Ваша супруга в стабильно тяжелом состоянии. Вам удалось догнать сбежавших?» Второй интересующий меня вопрос. Сразу после задержания я передал полиции всю информацию. При должной сноровке напасть на след преступника-психопатов не составило бы труда. На улице Гонконга полно камер, возможно, отследить и не такие перемещения. «Мы зафиксировали ваш материал, господин Юн». После внушительной паузы отвечает сержант. «Пока результатов нет, но будут проверены камеры». Пальцем вытягивает в сторону светофора. «Вы до сих пор этого не сделали?» «Увы», — полицейский разводит руками. «Отправлен запрос в муниципалитет. Как только городские власти его подтвердят, получен доступ к записям». «Когда это произойдет?» Сержант смотрит на экран телефона. «Полагаю, что завтра, в первой половине дня». «А быстрее нельзя?» «Преступление не настолько тяжкое, чтобы поднимать всех на уши». Полицейский понимает, что я понял, а я понимаю, что понял он. Они специально не ловят фигурантов, разговаривать больше не о чем. «Господин Юн, примите наши соболезнования и доверьте дело профи...» Уже не слушаю. Вижу, как из подъезда выходит еще один в форме, выносит пакеты с уликами, догоняя его, прежде чем он садится в автомобиль. «Вы что-то хотели?» Правоохранитель смиряет меня взглядом. «Мне нужен аппарат моей жены». Указываю на пакет, в котором лежит мобильник. На телефоне фотографии сбежавших, а также номера машин, которые к этому времени вылетели из головы. Если полицейские не собираются ничего искать, это сделаю я. «Невозможно. Телефон изъят». Мне наотрез отказывают. Оглядываюсь, чтобы не привлечь внимания, сую руку во внутренний карман пиджака и достаю конверт сегодняшней зарплаты из общепита. За минусом трат на кофе там несколько сотен гонконгских долларов. Сумма небольшая, но при виде конверта полицейский аж слюну сглатывает. Я снова оглядываюсь, делаю шаг, чтобы закрыть обзор другим, затем резко подаюсь вперед, чтобы сбить картинку с нагрудного регистратора. «Не беспокойся. Я закрыл обзор камере на светофоре, а твоя модель регистратора не пишет звук. В конверте...» Называю сумму наличными. «Взамен не нужна минута, чтобы взять информацию с телефона жены», шепчу я, глядя полицейскому в глаза. Рука тем временем сует конверт под коврик багажника его автомобиля. Правоохранитель, не глядя, нащупывает пакет с телефоном, подтягивает его ближе ко мне. Хватаю телефон. Своего гаджета у меня сейчас нет, но в голове всплывает номер той брюнетки из бассейна. Захожу в мессенджер, вбиваю ее номер, выделяю в галерее нужные фотографии, далее нажимаю «Отправить», обозначаю подпись. Не стирай, сохрани, я все потом объясню. Юн из спортзала. Удаляю отправленное сообщение, доставляю контакт брюнетки в блок. Еще мгновение, и телефон в пакете на прежнем месте. Все заняло секунд 20. Эй, все в порядке? На нас обращает внимание сержант. Я отлипаю от полицейского, начинаю обмахивать рукой лицо. Простите, голова закружилась. Все в порядке, сержант. Все в порядке, сержант, подтверждает взявший конверт. Может, вам стоит обратиться к врачам, господин Юн? Вижу, как выносит на носилках к скорой жену. Тяжело покачиваясь, подхожу к врачам. Вы супруг? Путь перегораживает реаниматолог. Что с моей женой? Ваша жена сильный человек и прямо сейчас борется за жизнь. Не мешайте ей, если желаете добра. Терпеливо объясняет врач. Она выживет? Вы заберете ее в реанимацию? Господин Юн, у нее ограниченная страховка, а травма усугублена опухолью. Лечение будет крайне дорогостоящим, и все, на что вы можете рассчитывать, это стабильное состояние в искусственной коме. Без дорогостоящих лекарств боюсь, что она проживет не дольше нескольких месяцев. Благодарно кивая, всегда оценил способность говорить правду без прикрас, чего бы то она ни стоила. Когда нужны деньги? Ухо спрашиваю я. Вам лучше обратиться в страховую компанию. Я могу лишь предположить, что имеющихся денег хватит на 30 дней лечения. Я могу что-то сделать сейчас. Молиться и заполнить документы вместо нее. Ли, подготовьте документы для мистера Юна. Мне подносит планшет, в котором вставлен лист о согласии на госпитализацию. По привычке перечитываю. Глаза бросается дата рождения супруги. Завтрашний день. Ставлю подпись. Возвращаю планшет. Жену грузят в реанимобиль. Захлопываются дверцы, включается сирена. Провожаю взглядом скорую, пока та не скрывается за поворотом. Полицейские тоже разъезжаются, их работа окончена. Далее дело успешно ляжет в дальний ящик стола следователя, потом и вовсе уйдет в архив. Разъезжаются водители, которым после получения копии протокола нет никакого дела до меня. Остаюсь возле дома один, ощущая, как меня буравят взгляды зеваки. Кто-то наверняка снял происходящее на камеру мобильного. Спектакль окончен, гаснет свет. Не уходят только двое старинных товарищей, расположившихся возле припаркованного подъезда автомобиля. Не преступники. Я видел, как полицейские проверяли их документы, хотя теперь ручаться ни за что не буду. Когда возвращаюсь в подъезд, ничуть не удивляюсь тому, что они выходят из машины и следуют за мной. Консьержка, которая хотела мне о чем-то сообщить, вскакивает со стола. «Господин Юн, у вас задолженность по оплате коммунальных...» Она осекается, видя, как следом за мной заходят те два мордоворота. Опускается обратно на стул, делает вид, что читает записи в журнале.